Радио «Звезда». Теперь буду знать. Добрый день. А меня до Китай-города. Подбросьте, пожалуйста. Какой дом-то нужен? Или прям к метро? К турагентству. Ну, я вам там покажу, где остановить. О, в турагентство. В путешествие собрались. Ну да. Вот скоро. А мы с семьей в Египет поедем. Жена давно на пирамиды хочет посмотреть. Хм. Чтобы настоящие пирамиды увидеть, это не надо в Египет-то. А куда же? Ну, куда? Хотя бы в Китай. Китай? Ну да, там же целая долина пирамид. Подождите, в Китае, вы уверены? Да там же это, Великая Стена китайская. Пирамиды тоже есть. Но о них, кроме китайцев, никто не знал долгие годы. Их нашли абсолютно случайно. Недалеко от города Сиань. О, это в провинции Шаньси. Провинция эта долгое время вообще была закрыта для иностранцев. Ну, однако вы знаток Китая. Да нисколько. Просто я был там неподалеку. А кто нашел эти пирамиды? О, огромные пирамиды. Их увидел американский летчик. Ну, наверное, глазам не поверил. Ну, конечно, не поверил, но сфотографировал. И по снимкам этим потом сделали кое-какие измерения. Пирамиды оказались очень и даже пирамидными. Всем пирамидам пирамиды. В высоту почти 300 метров. 300 метров? Ого! Ну да, это вдвое выше знаменитой пирамиды Хеопса, между прочим. Вот так вот. Все время думал, что пирамида – это символ Египта. Ну, никак не Китая. Ну, а вот ту первую китайскую пирамиду называют Великая Белая Пирамида. Но она там не одна, их целая долина. Я говорил уже. Уже позже потом, в 90-е годы, один австриец, не помню точно, как его зовут, обнаружил в этом районе еще 6 пирамид и даже снял их на видеокамеру. О, так и пирамид уже 6, оказывается. Да. А дома он просмотрел видеоматериалы и увидел на заднем плане отснятых кадров другие пирамиды. Вот так. Сколько же их там всего-то? Не поверите, больше 100. Ничего себе! А кто ж только настроил? А этого никто не знает, неизвестно. По древней китайской легенде это все пришельцы из других миров постарались. А причем очень давно, чуть ли не 3000 лет до нашей эры. Да, вот посмотреть бы. Только, конечно, в Китай дороже лететь там. Так что пока в Египет. Да я бы еще раз сам съездил. Но пока у меня планы другие. Эх, теперь буду знать, где самые большие пирамиды находятся. Да. А меня вот здесь высадите, пожалуйста. Спасибо. Теперь буду знать.